Глава 26. Неожиданная гостья выглядела необычно. Броня, лишь отдаленно напоминающая живые доспехи альвов. Но черный цвет и инкрустированные внутрь защитных пластин фиолетовые кристаллы не встречались в стандартной броне этого народа. Невысокий рост и худощавое телосложение девушки, как и ее голос, лишь порождали предположение о ее возрасте. Но когда она убрала темное покрытие на своем шлеме, сделав его прозрачным, все подтвердилось. Перед Лиране с Александром стояла очень молодая, черноволосая альвийка с ярко-алыми глазами. Глазами, встречавшимися лишь у тех, кто имел дело с некроэнергией. В этот момент зверь перед ней сделал несколько шагов, приблизившись к некроманту. «Отвечайте, пока я не натравила на вас шарика!» Девочка была настроена решительно. «Эй, не подходи к нему!» Но было уже поздно. Александр слегка наклонился к морде зверя и опустил ему руку на голову. «Спасибо, малыш. Спасибо, что позаботился об их наследии». Командор потрепал зверя по холке, погладил по голове. Воинственно развивающиеся отростки на спине опали, спрятавшись в густой шерсти, а хвост предательски замахал из стороны в сторону. В этот момент на молодую альвийку было страшно смотреть. Она открывала и закрывала рот в попытке сказать хоть что-то. При этом ее глаза были похожи на два огромных блюдечка. «Это вообще как? Вы кто такие?» Теперь куда спокойнее произнесла молодая девушка. «Мы друзья. Друзья твоих родителей. И шарика», — выпрямился некромант, отстав от зверя. «Скажи, есть ли здесь место, где можно спокойно поговорить?» Девочка колебалась, это было заметно. Ее взгляд раз за разом останавливался на массивных фигурах стражей, словно она оценивала шансы. В какой-то момент это все надоело Александру, и глаза некроманта вспыхнули. Он махнул рукой в сторону входного тоннеля. Оба стража тут же покинули пещеру, скрывшись во тьме. «Я понимаю, ты не веришь словам. Тогда поверь поступкам. Нас тут двое, и вас двое. Все честно. Мы не враги тебе. Я повторюсь. Есть ли тут место, где мы можем нормально поговорить?» «Есть!» Похоже, к альвийке вернулся ее боевой настрой. «Идите за мной! И без глупостей!» «А ты настроена крайне воинственно», — покачал головой командор. «Я думал, наше появление должно вызывать другие эмоции». Альвийка ничего не ответила. Она молча шла вперед по одному из тоннелей, периодически останавливалась, чаще там, где тоннель ветвился. На таких перекрестках девочка задумчиво всматривалась в каждый из путей и продолжала идти дальше, выбрав один из них. Когда они прошли около получаса в полной тишине, наконец-то альвийка заговорила. «Почему я не рада?» Грустно усмехнулась она. «Кому мне радоваться? Или чему? Остальные альвы, все те, с кем родители работали здесь, бросили их, оставили умирать. Кто мог вернуться на эту планету, найти это место, как не те, кто оставил их тут? Так чему мне радоваться?» «Вот значит как», кивнул командор. Он, кажется, совершенно не удивился этим словам. «Понятно». Александр молчал, а вот Лиране молчать не стала. «Поступить так — это подло! Мы не они! У этих альвов не было чести. Честь? И снова грустная улыбка той, чьи глаза были не по возрасту печальны. Здесь честь бесполезна. Она несъедобная. Неожиданно их разговор прервал Шарик. Зверь резко остановился и зарычал, как раз перед очередным разветвлением тоннеля. «Стойте! Что-то не так!» Зверь сорвался с места. Он ускорился и прыгнул вперед, а приземлившись, тут же вонзил удлинившиеся щупальца в землю тоннеля. Ответом ему был противный громкий визг. Прямо из-под земли показались две хитиновые лапы и попытались достать до живота животного. Шарик отпрыгнул назад, высвобождая щупальца. Пол в месте, где он только что стоял, пошел буграми. Монстр вылез наверх, около метра высотой. Сгорбившаяся, покрытая пластинами хитина фигура. Существо напоминало смесь примата и насекомого. Но острейшие когти на лапах и торчавшие из пасти клыки были точно не для красоты. Существо замешкалось, дезориентированное атакой. Шарик же долго ждать не стал. Стоило монстру показаться, как массивная туша зверя сбила и подмяла его под себя в очередном прыжке. Завизжав, существо попыталось ударить в отместку своей когтистой лапой, но она была мгновенно перехвачена и зажата мощной пастью. Щупальца на спине зверя тем временем снова ожили и, подобно копьям, ударили в бок монстра. Хитиновая защита не сработала. Гибкие щупальца легко нашли уязвимые стыки и вонзились в плоть существа. Из ран тут же хлынула зеленоватая жидкость, и монстр затих. Тем временем Шарик спокойно пробил ему грудь оставшимися щупальцами и начал разрывать и поглощать скрытое за хитином белесое мясо. Это зоги, их разведчик. Стая подбирается все ближе. Плохо, покачала головой девушка. «Послушай, меня зовут Лиране. Мы знали твоих родителей лично. Они были нашими хорошими друзьями. Поэтому твое благополучие также для нас очень важно. Это не пустые слова. Если эти монстры опасны, нужно эвакуироваться. Нас ждет корабль. Мы вывезем тебя с этой планеты. Ты, кстати...» Альвийка запнулась, так и не представилась. «Луна! Меня зовут Луна! Мама говорила, что один ее близкий друг называл так прекрасную планету!» В этот момент Александр закашлялся и тихо пробурчал что-то про испорченный телефон. «Если стая зоги рядом, ходить по тоннелям нельзя! Они не выпустят нас!» «Эти животные жутко агрессивны и двигаются за стаями скру!» «Зоги! Скру!» – покачала головой Лиране. «И кто только придумывал названия для этих животных!» «Нормальные названия!» Даже сквозь искажение стекла шлема было заметно, как покраснела девочка. «Скру не опасны!» Животные небольшие, размером с мяч, но их много. Они ищут богатые жилы минералов и присасываются к ним. Зоги ждут, когда скру освоят и переработают минералы и поедают самых старых скру. Омолаживают стаю и следят за ней. Они пастухи и следуют за стаей скру, когда те ищут новые жилы. «Видимо, стая подошла вплотную к моему убежищу. Придется переждать, ведь зоги будут защищать ее. Мы им не интересны в плане еды, только если попадемся рядом со скру. Нужно просто переждать, пока стая уйдет». «Понятно. «Надеюсь, это не займет много времени. Меня, кстати, зовут Александр. Приятно познакомиться, Луна». «Да», — Альвийка кивнула, задумчиво проговорив. «Что-то знакомое. Как будто я где-то слышала это имя». «Эй, а мое слышишь впервые?» — неожиданно возмутилась Лиране. «Впервые». Добила Альвийку ответом Луна и обернулась. К ним подходил временно оставшийся без присмотра зверь. Пока они разговаривали, Шарик окончил трапезу. Он подошел вплотную к Луне, и одно из его щупалец обвило ее руку в районе большого фиолетового камня на броне. Зверь замер, а упомянутый кристалл слегка засветился. «Спасибо, что поделился добычей», – почесала Шарика за ухом Альвийка, когда тот убрал свое щупальце. В этот момент Лиране с Александром вопросительно переглянулись. «Он делится с тобой добычей... так?» Но девушка не стала отвечать, она молча шла вперед, а потом и вовсе залезла в трещину стенки тоннеля. Остальные последовали за ней и замерли от увиденного. В лучах легкого сиреневого сияния открывался вид на огромную пещеру. И словно было мало этого удивительного сияния, так еще и почти все свободное пространство пещеры занимал лес, хотя правильнее сказать каменный лес. Десятки похожих на деревья сталагмитов, непривычно ветвящихся во все стороны, лишенными листвы кронами. «Мы дома!» — Луна погладила по голове Шарика, а потом повернулась к незваным гостям. «Идите за мной! Быстрее!» Сложно сказать, была ли их дорога долгой. Среди каменного леса, блуждая по ориентирам, известным только Луне, они вышли к массивной каменной насыпи. Она была все так же окружена сталагмитами, но куда реже. «Шарик, помоги!» Стоя у камней и глыб, Альвийка подозвала зверя. Тот подошел сразу же, обхватил щупальцами тяжелый булыжник впереди и слегка его наклонил. И только после этого стала заметна зеленоватая дверь. «Инженерный контейнер», — узнал ее командор. «Дом!» — Луна провела рукой по панели управления, и та тихо запищала. Дверь не открылась, но молодая Альвийка этого и не ждала. Она обхватила торчавшую ручку двери и изо всей силы потянула на себя. Дверь приоткрылась, впуская их в промежуточное помещение. После щелчка давление выровнялось, и следом вся группа прошла уже в жилое помещение. В этот раз дверь открылась исправно. «Накопители контейнера садятся. Скоро они разрядятся», – произнес Александр. Луна отвечать не спешила. Она сняла шлем и отщелкнула нагрудную защитную пластину на броне, а потом свободно и с наслаждением вдохнула. Следом сняли шлемы и остальные. «Системы жизнеобеспечения умрут!» Лиране подошла к панели управления контейнером и запустила анализ. «Трое суток, Луна! Это не шутки!» «Я знаю!» Девушка была абсолютно спокойна. «Когда они разрядятся, я схожу за другими. На базе осталось еще много расходников». «База? Ты имеешь в виду исследовательскую базу, где работала Айла с Раэлем? Если она цела, почему ты живешь тут?» Девочка кивнула в сторону старенького дивана, и Александр с Лиране сели на него. На вопрос командора ответа не последовало, но он не хотел отступать. «Луна, почему?» потому что там живет оно. Существо, что убило маму и папу. Из-за того, что мы с Шариком заражены, оно нас не замечает. Но все равно жить там невозможно. Существо поглощает любые источники энергии. Те же расходники на накопители еще целы лишь потому, что каждый находится в изолированной капсуле. Я не могу запустить ни систему жизнеобеспечения, ни что-либо еще. Существо заметит и тут же поглотит все. Существо, что поглощает энергию, оно похоже на кристалл или на это? Командор кивнул на щупальце шарика. Сначала был большой кристалл, но он треснул, и появилось оно. Мы с Шариком заражены им. Мама едва успела помочь. Адаптант, кивнул Александр. Луна, а ты не могла бы рассказать, как они умерли? Некромант не уточнял, но всем и так было понятно, кого он имел в виду. Я напросилась в экспедицию. Мама говорила, что они почти закончили, и скоро все наладится. Скоро альвы победят. Но для этого нужно провести последние эксперименты. И я попросила их взять и меня. Девочка смотрела в одну точку, поглощенная воспоминаниями. Мама была против. Она сказала, что уже был случай, когда все пошло не по плану. Но папа убедил ее, что решил этот вопрос и сможет защитить нас. Он сказал, те, кто сорвал эксперимент на станции, найдены. Дочке ничего не угрожает. За ней есть кому присмотреть. Мы полетели вместе. Я видела их редко. Чаще играя с шариком или просто гуляя по базе. Но однажды, как раз во время такой прогулки, включилась сирена и замигало освещение. Я побежала к маме с папой. У них был отдельный кабинет. «Хорошо, что ты пришла, Луна. Нам нужно уходить. Айла, ты долго?» Отец был взволнован, но мать что-то набирала на панели управления. Очень быстро и очень долго. Я переношу данные на отдельный носитель. Адаптант не сможет его увидеть, а значит повредить. После этих слов Александр и Лиране переглянулись, но промолчали. Луна не заметила их мимики. Она все еще была там, в своих воспоминаниях. Мама была занята еще минут 10, отдавая нужные команды. Я помню, как отец предложил отсечь часть базы с существом, но мама дождалась, пока ее покинут все альвы. А потом мы побежали. Технику за пределами базы использовать было нельзя, и на поверхность мы выбирались своим ходом. Все альвы, ученые, охрана. Я с Шариком и родителями. Мы все бежали по тоннелям, но существо оказалось быстрее. На одной из развилок он напал на нас. Адаптант атаковал группу. «Кто-то вообще смог выжить?» – удивилась Лиране. «Он напал на самого медленного и слабого. На меня». Мою ногу обвили щупальца, и я почувствовала, как они проникают под кожу, в мышцы и даже кости. Шарик кинулся на щупальца, начал грызть и рвать. Мама подбежала ко мне, разрывая их руками, несмотря на получаемые раны. Но щупалец было слишком много. «Меня спас отец!» Он все это время нес с собой мешочек с морфитовыми кристаллами. Когда щупальца существа обвили меня, отец кинул их в него и начал стрелять. Я помню, как тьму тоннелей поглотил серебряный свет, и схватившие меня щупальца вспыхнули и загорелись. Оно отступило. Я была ранена. Шарик ранен. Отец и мать тоже пострадали. Существо успело заразить всех нас. Так сказали ученые. Они запретили нам следовать за ними. Бросили нас в том тоннеле. Отец мог убить их, но вмешалась мама. Айла сказала, что это ее народ, и она не позволит поднять на него руку. Мы остались. Луна подняла глаза и замерла, ведь на нее смотрели горевшие серебром холодные глаза некроманта. «Как ты выжила, Луна? Адаптант был внутри твоего тела, ведь так?» «Он и сейчас там. Я была ранена. Я умирала. Но мама сказала, что единственный вариант остановить развитие заражения – это облучить существо некроэнергией. У отца больше не было кристаллов. Но мама сказала, был еще один вариант. Мама заставила меня дать клятву, что я не буду мешать им!» Девочка заплакала. Она зарыдала, закрыв ладонями лицо. Холодный свет глаз командора пропал, и он медленно подошел к плачущей альвийке и обнял ее. Тихо прошептал. «Единственный вариант не дать адаптанту развиться – это облучить его некроэнергией. Накопители Раэль потратил, но они с Айлой были достаточно облучены некроэнергией. Их плоть была не хуже любого накопителя. Они добровольно дали дикому адаптанту поглотить себя, чтобы он не смог развиться внутри их ребенка и поглотить его. Луна зарыдала еще сильнее. Леране прикрыла ладонью рот. По ее лицу тоже потекли слезы. «Луна, послушай меня. Мы прилетели спасти наследие твоих родителей. У них было два сокровища – их исследование и ты. Ради вас они пожертвовали жизнями. Нельзя дать их жертве остаться напрасной, забытой. Мы заберем тебя отсюда и вывезем данные исследований. Они помогут народу альвов. Покажут, что работа твоих родителей была не напрасной. Остается лишь один вопрос. Поможешь ли ты нам сохранить наследие своих родных или продолжишь скитаться тут, ведомая тенями прошлого?» Альвийка замерла. Она опустила руки и, несмотря на текущие по лицу слезы, твердо ответила. «Их наследие. Это последнее, что у меня осталось от них. Пусть я осталась одна, но жертву я никогда не забуду». Командор усмехнулся. Когда он заговорил, в его голосе слышалась небывалая мощь. «Не печалься, наследница великих князей, ведь ты никогда не была одна. Серые фигуры. Едва видимые. Они неожиданно появились за спиной молодой альвийки».